Василина Лебедева. Эфирия. Книга первая. Глава первая. «Скажи мне». Кристен поднялся с кресла и сделал несколько шагов в сторону жены. Заложив руки за спину, чуть прищуренно посмотрел на Эвелину. Она же отметила, что любимый выглядит так, словно явился домой сразу с поля сражения. Помятый костюм, взъерошенные волосы и отросшая щетина на усталом лице. А еще почувствовала резкий неприятный запах алкоголя. От Кристена несло так, словно он окунулся в бочку с хмельным напитком. «Ты видела с Вистером?» Продолжил Кристен, обжигая Эвелину тяжелым взглядом. Тяжелым, темным, как сама бездна. «Я...» Эвелина от испуга начала заикаться, что Кристен воспринял как признание вины. «Да, милая, я знаю о твоей встрече». Зло усмехнувшись, резко отвернулся и направился в сторону окна. «Да, я виделась с Висом, но... Крис, я все объясню!» Горячо начала Эвелина и в тот час замычала, потому что по взмаху руки супруга один из жгутов эфира запечатал ей рот. «Висом, значит?» Хрипло прокомментировал Кристен, сжимая кулаки. В груди пекло от боли и хотелось закричать. Не удержался, резко смахнул с ближайшей тумбочки вазу с цветами, схватил треножник с оповестительной сферой и швырнул его в стену. Боль не отступила, но дышать стало немного легче. Эвелина же широко распахнутыми глазами следила за супругом, и в тот момент, когда ваза, упав, разбилась, а потом и треножник полетел в стену, она бы отшатнулась, отбежала. Но, увы, жгуты эфира жестко фиксировали ее тело. «Висом!» — с надрывом повторил Кристен, глядя в окно. «Ты знаешь, я столько слышал сплетен, пересудов и не верил никому. Только тебе я доверял. Твои клятвы о верности принимал за истину. Но в этот раз я знаю, видел, где ты была и с кем». Кристен едва сдерживал ревущую в нем ярость ревности. Эвелина замычала, но он, не обращая внимания, глухо повторил. «Знаю с кем. Я не прощаю предательства, Эвелина. Первой мыслью было тебя... Хотя, думаю, тебе не стоит знать, что я хотел сделать с тобой. Сегодня, сейчас, ты покинешь особняк. Внизу уже ожидает эфиркат, который доставит тебя в поместье... Асбарант, там ты будешь ждать моего решения. Тебе запрещено покидать его. Запрещены любые связи с внешним миром, и штат прислуги строго ограничен». Кристену стоило огромного труда произнести все ровным голосом. Развернувшись, он направился на выход, и по велению его руки жгуты потащили извивающуюся девушку за ним, вниз на глазах выглядывающие из-за углов прислуги к холлу, на крыльцо и до эфирката, дверь которой открыл лакей. Эвелина изо всех сил пыталась освободиться от захвата, трепыхалась в сетях жгутов, как птаха, пойманная в силки, кричала, мысленно, душевно, горлом, но издавала лишь мычание. Поняла, Кристену могли наговорить всякой мерзости о ее встрече с Вистером, и она, роняя слезы, которые непрерывным потоком бежали по щекам, пыталась вырваться. От ужаса, что Кристен, даже не дав ей слова, не дав возможности объясниться, собирается ее отправить в удаленное, забытое поместье на самом краю королевства, Эвелину охватила паника. Ее трясло мелкой дрожью, в голове мутилось, и перед глазами поплыли разноцветные круги. Как безвольную куклу жгуты эфира запихнули ее в салон эфирката, и прежде чем дверь экипажа захлопнулась, Эвелина успела заметить полный боли взгляд мужа. «Кристен!» Закричала, что есть мочи, когда почувствовала свободу от жгутов. Забилась в попытке открыть дверь, выскочить из злосчастной повозки. Стучала кулаками, навалилась всем телом на дверь. Но та не поддавалась, словно ее припаяли. «Пожалуйста, Кристен, прошу тебя, выслушай, умоляю!» Голос, любимый, молящий, резал Кристена по-живому. Ему казалось, он вплавляется в его память огненными печатями, выжигая душу. Каждый вскрик любимой был подобен удару, разрывающий душу плети. Нестерпимое желание остановить Эферкат ядом разъедало внутренности. Но знал, стоит Эвелине начать оправдываться, он поверит. Не сможет иначе. Даже сомневаясь в правдивости ее слов, предпочтет обманываться. Только бы не отпускать, только бы сохранить иллюзию, что она его, до сих пор только его девочка. Наконец Эферкат скрылся за поворотом. Зов супруги стих, а Кристен тяжело, как дряхлый старик, опустился на ступеньку крыльца, вцепился пальцами в волосы и глухо с надрывом застонал. За несколько месяцев до. Эвелина с улыбкой обвела взглядом своих слушателей и продолжила читать. Сигвальд в тот же день просил руки любимой, и через декаду, в яркий солнечный день, в храме благостных отца и матери у алтаря стояли Мидис и Сигвальд. Произнеся клятву верности, молодой мужчина повернулся к любимой, снял покров с ее головы и прошептал «Люблю тебя», подарил ей поцелуй. Услышав дружный вздох, Эвелина подняла голову, закрывая книгу, с улыбкой посмотрела на сверкающих глазками девчонок и скривившихся мальчишек, но потому, как абсолютно все слушали, затаив дыхание, было понятно, сказание понравилось. «А сейчас, молодые люди?» Девушка поднялась и оправила подол длинного платья. «Расходимся по комнатам. Прислужники скоро позовут всех к ужину». «Трея, Эвелина!» Девочка в розовом платьице преградила дорогу девушке. «А завтра? Завтра вы почитайте нам?» «Обязательно, Бекки!» пообещала, улыбаясь Эвелина, и, попрощавшись с ребятней, быстрым шагом покинула гостиную. Витая в своих мыслях и сладко щурясь от предвкушения, Эвелина легким шагом пересекла коридоры реабилитационного крыла, свернула в служебный корпус и замерла у двери рекреационных апартаментов. В подобных комнатах медицинский персонал мог передохнуть, перекусить, восстанавливая силы, ну и, конечно, освободиться от излишков мертвого эфира бездны. Эвелина тихонько приоткрыла дверь и тут же раздраженно поморщилась, услышав женский смех и беззаботное щебетание. Опять сплетничают. Нет, чтобы с детьми позаниматься, почитать им, отвлечь беседами. Мотнула головой, вспоминая предстоящую вечером встречу, и вошла в рекреационную. Не обращая внимания на повисшую тишину, нарушаемую позвякиванием тонкого фарфора чашек, мазнула взглядом по столу окна, за которым сидели четыре женщины. Ее коллеги по целительству и незнакомка, которая не скрывала любопытства, нагло рассматривала Эвелину. С трудом сдержав вспышку раздражения, девушка прошла к своему шкафчику, развязывая пояс форменного фартука, сложив его в специальную корзину, только после этого обронила, не поворачиваясь к женщинам. «Трель Альмон собирался на обход», сняла белоснежный чепец, отправляя его вслед за фартуком. «Будет недоволен вашим опозданием». «А ты отчего не спешишь?» услышала насмешливая за спиной. Эвелина прекрасно знала, над ней посмеивались за ее рвение и трудолюбие. Сначала тяжело переживала пренебрежительное отношение коллег, сменившееся завистью, злобой, а потом ей стало все равно. «А я на сегодня закончила!» Эвелина с улыбкой перекинула на грудь толстую косу, устремляясь к ростовому зеркалу, стоявшему у противоположной стены. «С чего бы это? У тебя обход вчерашний!» С недоумением отозвалась коллега. Девушка убрала за уши выбившиеся прядки волос и, поправив платье, уже на выходе ответила. «Трель Альмонт меня освободил. Сегодня он дежурит и оставит кого-то из вас. Всего доброго!» Кивнула, не скрывая насмешки, и выпорхнула из кабинета. Стоило двери закрыться за ее спиной, когда мы, прошипев ругательство, многозначительно переглянулись. Та, что была незнакома Эвелине, разочарованно скривилась. «И это она?» «Она, она! Я же тебе говорила, мышь серая!» фыркнула одна из женщин. «И правда, ничего особенного. И что Кристен в ней нашел?» «Но волосы у нее шикарные», вступила в обсуждение еще одна дама. «Да и глаза!» вздохнула четвертая и тут же, бросив взгляд на закрытую дверь, возмущенным голосом спросила. «Вы замечали, как она заигрывает со всеми целителями? Заметили, как Альмонт растекается перед этой выскочкой?» Да все заметили. А эта глянь-ка, нос кверху задерет и ходит. А у самой-то дара на единичку только. Зато гонору-гонору. Если б не подфартила, да не выскочила она замуж за... Хватит. Оборвала одна из дам, отставляя чашку и поднимаясь. Пошли. Не то Альмонт опять дежурство добавит, если опоздаем. А Эвелина в это время бежала по коридорам реабилитационного центра. Она не шла, она летела. Предвкушение пьянило, заставляя сердце биться чаще, а губы то и дело расплываться в счастливой улыбке. Выпорхнув на крыльцо, девушка замерла на миг, запрокинув голову. Чистая лазурь неба с редкими росчерками перьевых облаков радовала глаз, как и теплый, ласкающий ветерок, играющий с подолом длинного платья. Сбежав по ступенькам, девушка легкой поступью помчалась по дорожке, петляющей среди великанов деревьев, к воротам парка, в сердцевине которого скрывался реабилитационный центр. Золоченые створки распахнулись, и на Эвелину обрушились звуки города. Отдаленный смех, гудки мчавшиеся по дороге эфиркатов, выкрики, зазывал и разносчиков газет. В другое время она бы с удовольствием прошлась, но не в этот день. Подбежав к информационному столбу, качнула висящую на замысловатом крючке сферу, в которой заклубился серый туман. Когда в дымке сверкнула крохотная молния, назвала адрес. «Центр Ингвальда». Искорка, вспыхнув, исчезла, давая знать, что вызов принят. А девушка с улыбкой отошла к ограде. Чуть наклонив голову в бок, она рассматривала спешащих по другой стороне дороги прохожих. Обернувшись, посмотрела на закрытые ворота, за которыми высокой стеной высились деревья. Эвелина любила этот центр, попала в него по распределению на последнем курсе академии, отработала практику и была безумно рада приглашению в штат. Каждый день с улыбкой спешила на работу, искренне веря, что не только целительством можно помочь маленьким пациентам, но и одаривая их душевным теплом. Высокая ограда хорошо защищала центр, но не от людей с дурными намерениями, а от шума обычного мира, создавая тем, кто проходил в нем лечение, иллюзию уединенности. Вздрогнув от звука клаксона, подплывающего эфирката, вскочила на подножку, устраиваясь в удобном салоне, указывая висящей сбоку путеводной сфере нужный адрес. Эфиркат мягко качнулся на туманной подушке и понесся по дороге.